Глава 4. Алена. В эту ночь я еще долго не могла уснуть, все никак не выходило из головы мысли, что было бы, если бы Севу не удалось спасти. Я гнала от себя все ужасы, что приходили мне в голову, но никак не могла от них отмахнуться. Чтобы хоть как-то отвлечься, стала думать, где взять новую невесту для Севы. Это действительно помогло, только ни одного стоящего варианта придумать не вышло, зато получилось заснуть. Решение пришло, откуда не ждали. Прямо утром меня разбудил звонок Майки. Подруга взволнованным голосом сообщила, что ушла от парня. Точнее, не ушла, а сбежала. И теперь не знала, куда ей податься, ведь он обещал ее из-под земли достать и на куски разорвать. Что за монстр ее теперь уже бывший, могла знать только она. Я с ним каким-то невероятным образом даже не была знакома. «Приезжай», — выпалила я, не раздумывая. «Деньги есть на билет? Я тебя встречу на вокзале». «Деньги есть. Я как раз на работе. Сейчас сообщу начальнику, что увольняюсь, и сразу на вокзал. Жди», — обрадовалась Майка моему предложению. «Отлично. А я найду для нас квартиру. Ты мне тут очень нужна», — выдала я и, скинув вызов, подскочила с кровати, как ошпаренная. Я бросилась в ванную, только лишь чтобы умыться, и сразу уселась за комп, чтобы найти на просторах интернета объявление о сдаче. Сейчас сидела и рассматривала варианты, а потом меня озарила мысль, что Рита работала риэлтором. Я чуть по лбу себе не зарядила, злясь на свою тупость. «Рита, выручай», — выпалила я в трубку, как только она ответила. «Что у тебя? Нужно сделать поддельные документы и перевести тебя через границу? Или помочь спрятать труп?» Совершенно серьезным голосом выдала подруга. «Ты о чем вообще?» – оторопела я от ее слов. «А ты слышала, каким тоном и что заорала в трубку? Ни здрасте, ни до свидания!» – недовольно заворчала Рита. «Блин, не подумала!» – нервно хохотнув, пробормотала я. «Извини, мне нужна твоя профессиональная помощь. Вау!» А вот тут поподробнее, хмыкнув, ответила Рита. Ее уже вовсю веселил наш разговор. «Мне квартира нужна для съема, двухкомнатная», — выдала я. «Ага, очень информативно», — продолжала веселиться Рита. «Рит, у меня такой сейчас лютый стресс. Я не могу нормально сформулировать мысль, но ты же поняла, что я имела в виду», — простонала я. «Поняла. Давай сперва уточню, что конкретно тебе предлагать и в какие сроки, а потом расскажешь, что у тебя случилось». Все же, став серьезной и вздохнув, проговорила подруга. И я была ей действительно благодарна, ведь сама даже не подумала о многих нюансах. Сроки переезда, дополнительный взнос, район, цена и состояние квартиры и самого дома, в котором она находится. «Сегодня. Деньги у меня есть. Давай внесем за 3 месяца вперед. Мало ли что потом случится. Район не интересует, недорого, но чтобы в нее можно было въехать без санобработки уже сегодня», — решительно проговорила я все, что приходило в голову. «Хорошо, ты через сколько ко мне подъедешь?» — спросила Рита. «Через полчаса буду. Ты дома?» — уточнила я. «Да, я пока из дома работаю, в офисе ремонт», — пояснила подруга. «Давай тогда мчи, я пока варианты выберу, чтобы сразу смотреть поехали». «Спасибо. Ритуль, ты ведь знаешь, что я тебя люблю», — воскликнула я, понимая, что все получится. «Ну вот, чтобы настолько, нет, не ожидала от тебя такого ажиотажа», — призналась подруга и, хмыкнув, отключилась. Я выдохнула, радуясь, что вопрос практически решен, и торопливо оделась. Как и обещала, у дома бывшей одноклассницы я была ровно через полчаса. «По тебе часы сверять можно», — с улыбкой встретила меня Рита. «Рада тебя видеть». На самом деле, она пару раз приезжала ко мне в гости, когда я жила у бабушки, но уже больше года прошло с тех пор, как мы в последний раз виделись. Когда я вернулась в город, она с женихом уезжала в отпуск, так что наше общение в основном происходило посредством переписок и созвонов. Поэтому мы обе слегка растрогались от долгожданной встречи и кинулись обниматься. «Проходи. Я тут несколько квартир подходящих нашла. Давай глянем, отметем неподходящие. По остальным адресам быстро смотаемся посмотреть. Я уже с хозяевами созвонилась», — отчиталась Рита. «Ты словно фея крестная», — восторженно произнесла я, не веря, что она за полчаса столько успела. «Ага, только ты не на бал собираешься, а свалить от родителей. Но я поддерживаю», — хмыкнула подруга, и мы приступили к выбору. Мне понравились 3 квартиры. Район этот я не знала, но это не имело значения, ведь я вообще город не знала. Но Рита уверяла, что район неплохой и вообще выгодные предложения. Надо ловить момент, так как цены растут как на дрожжах. Только когда мы загрузились в тачку Риты, она все же спросила: «Рассказывай теперь, что случилось, к чему такая срочность?» В ее взгляде сквозило неподдельное беспокойство, я даже растрогалась от ее участия. Последние несколько недель я живу словно в кошмаре. Родители решили, раз я одна и не стремлюсь заводить отношения, то можно выдать меня замуж по расчету. Стала изливать я душу подруге. «Да, у тебя повод свалить действительно серьезный. С работой что?» Нахмурив брови, прокомментировала подруга. Я пожала плечами и понурила голову. С работой все не так просто. С квартирой разобрались быстро. До смешного. Мне понравилась первая же жилплощадь, которую мы смотрели. Свежий ремонт, довольно комфортные условия и вполне опрятная обстановка. Что еще нам с Майкой нужно? Мы не были избалованы. Рита меня пыталась уговорить, чтобы еще хоть одну посмотреть, но я уперлась и настояла на своем. Пока я смотрела наше будущее жилье и подписывала договор, Майка написала, что уже села в поезд. Мне оставалось только вернуться домой и собрать свои вещи, закинуть все это в новую квартиру и уже мчаться встречать подругу. «И что ты теперь думаешь делать? Переезд — это хорошо, можно вырваться из-под контроля родителей, но тебе нужно что-то решить с работой, иначе ты так и останешься зависимой от отца. Он именно этим и пользуется», — заговорила со мной Рита, пока я ждала такси. «Сегодня приедет Майка, она в восторге от Севы, хочу попробовать свести их. Тогда проблема сама собой рассосется и меня оставят в покое», — выложила я свой план подруге. «Надеюсь, у тебя все получится, моя красотка, яркая девушка. В последнее время вообще расцвела. Сменила подростковый прикид на очень женственный. Твой недожених мимо нее не пройдет», — кивая головой в поддержку моего плана, прокомментировала Рита. «Я тоже надеюсь. Правда, сама Майка о моем плане еще не знает, но, с другой стороны, ей сейчас заняться нечем. С парнем рассталась, с работы уволилась. Все условия для того, чтобы начать все с чистого листа. Надеюсь, согласиться на такую авантюру», — отчаянно выпалила я. «А что мне еще оставалось? Надеяться и верить». Родителей не оказалось дома. Мне это было только на руку. Не сообщая им о своем решении жить отдельно, я как можно быстрее собрала свои вещи и поторопилась на выход, прихватив электропианино. Хорошо, что я выбрала такой вариант, ведь огромное пианино перевести было бы целой историей. Мне нужно было практиковаться, к тому же я не теряла надежды найти учеников. Электропианино в этом смысле спасало, ведь можно было играть в наушниках в любое время дня и ночи, не мешая соседям. Я преспокойно успела занести вещи в квартиру и отправилась за подругой, понимая, что времени у меня предостаточно. Прыгнула в свою машинку, крутнула звук на радио погромче и покатила по загруженным дорогам практически незнакомого мне города. Навигатор мне в помощь. К вокзалу я подъехала пораньше. Успела заскочить за тортиком и цветочками для своей любимой подружки. Нам было что заесть сладеньким. К тому же после вкусненького все становятся сговорчивее. Именно на это и был мой расчет. Майка появилась из-за вагона, катя за собой внушительных размеров чемодан. «Майка!» — крикнула я, только в этот момент поняв, насколько рада ее видеть. «Аленка, хочешь не хочешь? Я насовсем!» — сообщила она, красноречиво покосившись на чемодан. «И я этому рада, очень соскучилась. Майка, ты мне тут очень нужна, у меня такая идея, но это чуть позже. Поехали, сперва я покажу нашу квартиру», — стала я тараторить, увлекая подругу за собой. «Это, кстати, тебе», — подойдя к машине и впихнув чемодан в багажник, я протянула Майке букет и тортик. «Ого, смотрю, у тебя ко мне непростой разговор», — заметила проницательная подруга. «Я даже немного побаиваюсь, чего там тебе от меня понадобилось». «Маечка, ты ведь моя лучшая подруга, ты же меня любишь», — простонала я, садясь за руль. Не тот разговор, конечно, который ведут в машине, но раз уж так вышло, придется как-то выкручиваться. «Люблю, но уже начинаю сомневаться, что взаимно», — пробормотала подруга, косясь на меня. «Ты ведь сказала, что Сева тебе понравился», — начала я бормотать, тушуясь перед ее взглядом. «Да, тот знойный красавчик, который еще и мажор, очень понравился, так и съела бы», — мечтательно ахнула Майка, придавая мне уверенности в моей затее. «Я хотела предложить тебе забрать Севу себе», — выпалила я на одном дыхании, боясь даже посмотреть на подругу и делая вид, что сосредоточена на дороге. «Ха, смешно», — выдала Майка, даже немного посмеявшись, но, посмотрев на меня и осознав, что я не шучу, резко замолчала. «Серьезно? Каким образом?» «У меня уже есть некоторый план, где ты его соблазнишь», — начала я, но осеклась на последнем слове. «Слушай, а ты не перепутала меня ни с кем? Я должна затащить мужика себе в кровать? Ты так это себе представляешь? И когда подобными действиями можно было кого-то привлечь? Я имею в виду долгосрочные отношения». Не без эмоций выдала Майка, недовольно на меня поглядывая. «Да нет же, не в кровать. Я имела в виду, что он в тебя влюбится, и вы будете жить долго и счастливо». Постаралась я исправить положение, ругая себя, что неправильно выразилась. «Не понимаю, откуда ты у меня такая наивная?» Вздохнув и покачав головой, прокомментировала Майка весь мой почти гениальный план. «Думаешь, такой зажравшийся экземпляр, как твой Сева, клюнет на какую-то невзрачную нищенку? Май!» «А ты давно на себя в зеркало в последний раз смотрела? Ты и невзрачная в одном предложении упоминать нельзя. Тебе только и нужно, чтобы привлечь его внимание, а дальше он сам уже залипнет», — заявила я, прекрасно понимая, что Майка это может. «Остаться незамеченной ей вообще будет сложно при всем желании, так что у Севы не останется выбора, кроме как запасть на нее. А то, что он ее заметит, я гарантирую».